далеко, далеко. Мой спасательный круг, его не жду, и я в дорогу иду. Не нужна мне удача. Далеко, далеко. Море жрет горизонт, и пусть зима, не сверну я с пути, не сверну и не спрячусь. Я долго жил, как берлоги и кости, с мороза болят. Душа рвалась варикозом, и пушки под сердцем палят. Теперь я стал социально опасен, я этому рад, я этому рад. Я слышу музыку, а музыку то, это мой Ленинград. Заведи, заведи, о большом не проси. Я так хотел идти домой, я уже спотыкался. Заведи, заведи, даже в слабой груди горит огонь. Не однажды он уже зажигался. Я долго жил, как берлоги, кости с мороза валят. Душа рвалась варикозом, и пушки под сердцем палят. Теперь я стал социально опасен, я этому рад, я этому рад. Я слышу музыку, а музыка то, это мой Ленинград. Отпусти, дай свободы в пути. Не говори мне, что я и так всегда ошибался. Отпусти, отпусти, за зеленой луной. И пусть твердят вокруг, ты дурак, ты опять наебался. Я долго жил, как берлоги, и кости с мороза болят. Душа рвалась варикозом, и пушки под сердцем палят. Теперь я стал социально опасен, я этому рад, я этому рад. Я слышу музыку, а музыку то, это мой Ленинград. Я долго жил, как берлоги и кости с мороза болят. Душа рвалась варикозом, и пушки под сердцем палят. Теперь я стал социально опасен, я этому рад, я этому рад. Я слышу музыку, а музыка то, это мой Ленинград. Это мой Ленинград. Это мой Ленинград.